Эллен Фоллен. Коварные игры. Пролог. Мужчины собрались в просторной гостиной дома, дегустируя последнее в этом году молодое вино с виноградников. Тонкая структура дорогих хрустальных бокалов не могла передать его волшебный вкус, одновременно пряный и терпкий. Друзья гордились тем, что смогли побороть все козни природы и восстановить едва не умерший виноградник Дель Сарто. «Ну что же, хорошо, что все решилось». Высокий темноволосый итальянец поставил опустевший бокал на стол и потянулся к сигаре. «Не печалься, друг мой». Он втянул в себя приятный аромат темной бумаги и поджег. «Теперь мы стали еще роднее. Совместный бизнес, подумать только. Мы в равной доле владеем нашими виноградниками и являемся партнерами», произнес тот, который пониже и по коренастей. Сигара зависла в длинных пальцах винодела Серджио де Маджо. Он стряхнул пепел в пепельницу и проводил взглядом красавицу-жену своего друга. Она была такой хрупкой, кроткой и в то же самое время безупречной. Женщина стояла около колясок, в которых дремали маленькая дева Дель Сарто, будущая наследница, первая красавица этих земель, и его долгожданный единственный сын Максимилиан. Серджио гордился тем, что на старости лет у него наконец появился ребенок-наследник, тот, которому он в будущем передаст все свои навыки и умения, поделится опытом и передаст вековое наследие виноделия. «Кажется, Джина не нравится Макс», – произнес мужчина, глядя, как его приемный ребенок пытался разбудить свою спящую сводную сестру. Около несмышленых младенцев слонялся 4-летний сорванец, пытающийся избавиться от мирно посапывающего соперника. Серджио не мог остановить себя, и мысль сама собой сорвалась с языка. Он ее брат и хочет защитить. Но это лишнее. Джина не о чем переживать, как и всем нам. Мой сын станет достойным мужем для твоей девы. Мама Макса мечтала о дочери. Жаль, что она уже никогда не увидит, как они будут вместе. Он указал на малютку, которую теперь пытался взять на руки ребенок друга. «Мы уже семья. Годы могут покалечить нас, но не нашу дружбу. Союз двух сильных семей – общее дело. Каждый из нас теперь в доле. Мы станем несокрушимыми и всегда придем друг другу на помощь». Брак, договор на судьбу детей, казался не совсем справедливым. Но только так можно обеспечить будущее для ребенка и виноделия. Поддержка в виде кровных уз. Диве всего годик, и он не мог ставить на нее, как на племенную кобылу. Но все же его душу терзали сомнения. Он оказался в очень затруднительной ситуации и уже почти лишился всего, если бы не его добрый друг. Именно таким образом поступил его давний приятель Серджио де Маджо, спас его шкуру от банкротства, помог возродить виноградные поля и поделился своими запасами. Они разделили бизнес на двоих, а теперь и судьбу своих детей. Венчание, клятвы, однажды эти двое, указывает на детей, спящих в колясках, станут прекрасной парой. Семья прежде всего, а ею мы стали много лет назад. Так почему бы не закрепить браком наших прекрасных отпрысков? Могу я доверить тебе составление договора? Обнявшись, мужчины последний раз оглядывают огромную территорию. Теперь это дело их жизни. «О чем ты, друг мой? Конечно, никакого обмана!» – восклицает отец юной наследницы. Жаль, что никому из них не приходит в голову мысль, что бизнес и любовь не могут идти рука об руку. Только 3-летний Джино все еще пытался увести свою сводную сестру как можно дальше от новоявленного жениха.